На лестнице у Гасыма, как обычно, сидели какие-то просители. На приветствие молча кивнули, проводили взглядами, в которых не было любопытства, вообще никаких эмоций. Гочи сидел, пил чай с седобородым стариком. «У меня к тебе дело срочное», — хмуро сказал Фондорин. «Э, у меня к тебе тоже срочное дело», — ответил Гасым. «Но всякое дело умеет ждать. Садись чай пить». «Мое дело ждать не умеет». Ирас Петрович выразительно поглядел на старика. Тот встал, поклонился, вышел. «Невежливый ты, юмрубаш! Зачем хороший человек выгонял? Я отвез твои артисты до самой гостиницы. Прихожу домой, меня люди ждут. Давно ждут. Старый человек, седой борода, говорить пришел. Ай, стыдно! Седой борода не для меня, для тебя пришел». «Для меня?» — Фондорин оглянулся на дверь. «А кто это?» «Старик какой-то. Имя сказал, я не запомнил». «Махмуд, Максуд, не вы мя дело!» — Гочи махнул рукой. «Он важную вещь сказал. Радоваться будешь». «Я? Чему?» «Он живой! Можно его снова убивать!» — плотоядно улыбнулся Гасым. «Кто живой?» «Дятел!» У Ираста Петровича неизящно отвис подбородок. «Как это возможно? И откуда старик вообще знает про дятла?» «Седой борода знает, что я дятел искал, поэтому пришел. Говорит, видели сегодня дятел? Она живая, здоровая!» «А труп с отрубленными руками?» «Я знаю!» — пожал плечами Гочи. «Мы с тобой кто-то не тот убили. Обманула собака Шубин. Вот седой борода, который ты прогнал, ай, стыдно, врать не будет. Если сказал, что видели дятел, значит, видели». «Где видели? Когда?» — спросил Фондорин, все еще не веря. «Днем! Черный город, около насосная станция, где керосин качают». «Что он там делал, если это, конечно, был дятел?» «Седой борода, говорит, там около станции люди дорога чинили. Вроде рабочие, а сами нерабочие. Одна человек подошел к ним, долго шептала. Это дятел была. Внуку у старика ее знает. Пошел к дедушка, сказал, дедушка ко мне приходил. Потом ты пришел, дедушка прогонял, ай, нехорошо». Вот теперь Фондорин поверил. На Ираста Петровича внезапно сошло озарение. Для того, чтобы нефтяная блокада стала полной, остается только одно — вывести из строя казенный керосинопровод. Он не забастует, поэтому подпольщики собираются устроить там диверсию. Все сходится. Дятел действительно жив. Мысли понеслись стремительно. Срочно сообщить Сент-Астефу. Но что он может сделать? Ему подчиняется только полиция, а она в Баку ненадежна. Нужны войска. Однако если отправить на станцию подкрепление, это спугнет дятла. Он нанесет удар позднее, когда я уеду, придумает что-нибудь, изобретательности этому субъекту не занимать. Нет, нужно его обезвредить раз и навсегда. «Мне нужно подумать», — сказал Фондорин. «Иди пиши, твой тетрадка где всегда лежит. Но я тебе без тетрадка скажу», — Гасым постучал себя по лбу. «Дятел хочет керосиновые станции ожечь ночью. Там много, очень много керосин. Она хорошо горит. Был черный город, будет красный город». И засмеялся, довольный своим остроумием. Гасым ошибается. Сгорит не только станция. Пожар распространится по всему трубопроводу на сотни километров до самого Батума. В этом и состоит замысел революционера. Как сохранить станцию в неприкосновенности? Подкрепления не понадобятся. На станции и так многочисленная охрана. Расчет дятла может строиться только на внезапности. Но что бы предпринял я на его месте? Предположим, что у меня есть люди. Оружия и взрывчатки тоже достаточно. Вероятно, довольно прорваться на территорию и забросать резервуары с керосином бомбами. Вспыхнет пожар, и дальнейшее произойдет само собой. Очень просто. Вывод. Все силы перевести на охрану периметра. Внутреннюю охрану можно снять. Она ничего не решает. Кроме того, следует прочесать прилегающую местность. К ночи боевики сосредоточатся где-то неподалеку. Все это я могу сделать без чьей-либо помощи. Мандат дает мне такие полномочия. Фондорин с удовлетворенным вздохом отложил тетрадку, вернулся к Гасыму. «Ночью снова будем дятел ловить?» — спросил тот, жуя лепешку. «На станцию пойдем». «Ты мне там не понадобишься. Да и нельзя тебе. Жандармы — особый режим. Увидят — сразу арестуют». Раз Петрович не стал называть истинную причину, по которой решил не брать с собой помощника. С волшебной бумагой генерала Жуковского можно было провести на режимный объект хоть Али-Бабу и 40 разбойников, но люди дятла наверняка ведут наблюдение за станцией. Карагасым — личность в городе известная. Узнают, насторожатся. Такого медведя не загримируешь. «Теперь мне нужно поспать. Ровно 2 часа. Я лягу в самой дальней комнате. Пусть ко мне никто из твоих посетителей не суется». «Свой кинжал на порог положу. Никто не перешагнет. Спи спокойно, Юмрубаш». Вытянувшись на ковре, Фандорин принял позу тотальной расслабленности. «Все, что нужно будет сделать, сделаю. А сейчас отключиться. 2 часа блаженной пустоты».